сказал он. «У меня сегодня поганое настроение. Не обращай внимания. Последний вечер...» Он не закончил фразу. «Написал бы ты когда-нибудь подробный отчет. Мое представление об отце». Он улыбнулся. «Отец пьяный, трезвый и непонятный. Ну, что-то в этом роде. Без прикрас. Принесло бы пользу нам обоим. Может, во время нашей следующей встречи ты смотрел бы на меня без этой недосказанности во взгляде. Господи, какой же у тебя несчастный вид. Будь у тебя здоровые глаза, в армию тебя все равно бы не взяли. Ты заразил бы своей меланхолией весь полк. В чем дело? Ну, в чем дело? А, можешь не говорить». Он рассеянно огляделся по сторонам. «Лучше бы мы пошли на музыкальную комедию. Я запомнил бы страну танцующей и поющей. Только все билеты уже проданы. Ты что-нибудь хочешь сказать?» «Нет», — ответил Тони, надеясь, что за соседним столиком их не слышат. «Тебе нечего сказать. В 13 лет ты произнес речь, потрясшую слушателей блеском и глубиной, после чего умолк на... О, смотри, тебе улыбается та девушка». «Кто?» — удивленно произнес Тони. Оливер махнул рукой в сторону выхода. «Девушка сержанта», — уточнил он. «Она направляется в туалет и сигналит тебе, как матрос, забравшийся на мачту». Элизабет стояла возле дверей. Улыбаясь, она пальчиком манила к себе Тони. Зал имел Г-образную форму, и сержант, сидя за стеной, не видел девушку. Он сутулился на стуле и угрюмо жевал ломоть хлеба. «Извини», — сказал Тони, радуясь возможности встать из-за стола. «Я на минутку». «Не торопись из-за меня», — сказал Оливер сыну. «Мы не отплывем, пока ветер не переменится». Тони подошел к Элизабет. Она засмеялась и вытащила его в маленький вестибюль. «Хочешь развлечься?» — спросила она. «А как же сержант?» — поинтересовался Тони. «А у него увольнительное только до 11, — небрежно объяснила Элизабет. «От папочки отделаться сможешь?» «Ради тебя пойду на все», — решительно заявил Тони. Элизабет снова усмехнулась. «Отцы совсем совесть потеряли», — сказала она. «Верно», — согласился Тони. «А твой-то с виду ничего, симпатяга», — сказала она. «Особенно в кителе». «Это уж точно», — подтвердил Тони. «Встречаемся на Виллидж?» «Идет. В 12:15. В 21:00. Отпразднуем», — сказала она. «Что именно?» «А то, что мы оба штатские», — пояснила Элизабет. Она с улыбкой вытолкнула его из вестибюля. «Ступай, ступай к своему папочке». Тони вернулся к столику. Настроение у него поднялось. Хоть часть вечера спасена. «Когда ты с ней встречаешься?» — спросил Оливер, когда Тони сел. «Завтра», — сказал Тони. «Не вводи армию в заблуждение», — сказал Оливер. Он грустно улыбнулся и взглянул на дверь, за которой скрылась Элизабет. «Сколько ей лет? 20? 18? «О, они начинают все раньше и раньше, правда?» — заметил Оливер. «Бедняга, сержант». Оливер посмотрел в сторону сержанта, сидящего у стены, и безжалостно засмеялся. «Накормил девицу 5-долларовым бифштексом и тут же отдал ее симпатичному парню. с которым она сговорилась возле туалета.